Глава 18. Мисо покидает сцену. Ее уже перенесли в одну из маленьких спален в школьном крыле. Томас довел Родерика и Фокса только до двери, и когда они, никого не оповещая о своем прибытии, вошли в комнату, доктор Уитерс выпроваживал оттуда Полину и Дездемону. Истерика у Полины почти достигла пика. «Уходите, сейчас же уходите отсюда, прошу вас. Все, что нужно, мы с миссис Миллиман сами сделаем. Мисс Каролина нам поможет». «Это злой рок, я сердцем чувствую. На Энкрита не лежит проклятие. Другого объяснения нет, Дези». «Уходите, кому говорю?» «Мисс Энкрит, возьмите эту записку. Я написал разборчиво. Позвоните ко мне в клинику. Скажите, чтобы как только придет машина, немедленно все это прислали. Ваш брат сумеет доехать на моей машине?» «Очень хорошо. Есть и машина, и шофер», — вмешался Родерик. «Фокс, возьмите записку, будьте добры». Оттесненные доктором Полина и Дездемона, услышав голос Родерика, обернулись, испуганно вскрикнули и стрелой промчались мимо него в коридор. Положив записку в карман, Фокс вышел вслед за ними. «А вам здесь какого черта надо?» — рявкнул Уитерс на Родерика. «Уходите!» И, грозно сверкнув глазами, вернулся в глубину комнаты, к кровати, на которой напряженно согнулись Миллиман и Каролина. Кровать ходила ходуном. Оттуда неслись хриплые, нечеловеческие крики. По комнате расползалось зловоние. «Снимите с нее все, закройте сверху вот этим, следите, чтобы она не раскрывалась. Так, правильно. Миссис Энкрит, возьмите у меня пиджак, я не могу в нем работать. Попробуем еще раз дать ей рвотного. Осторожнее, я так могу стакан разбить». Мисс Эйбл отошла от кровати с охапкой одежды. Миллиман, подхватив скинутый Уитерсом пиджак, отступила в сторону. Руки у нее нервно дергались. На детской кровати с ярким покрывалом билась в конвульсиях Соня Оринкорт. Ее роскошное тело было отвратительно скрючено. Боль стерла с лица всю красоту. Соня вдруг выгнулась дугой, и Родерику показалось, что она смотрит прямо на него. Глаза ее были налиты кровью. Одно веко обвисло и тряслось, словно подмигивая. Непрерывно, одним и тем же движением, Соня вздергивала руку и била себя по лбу, как заводная игрушка, без конца повторяющая жест восточного приветствия. Родерик молча стоял и смотрел. Уитерс, казалось, забыл о нем. Обе женщины, метнув на него быстрый удивленный взгляд, вновь сосредоточили все внимание на Соне. Хрипы, стоны и крики становились все громче и отчаяннее. «Я сделаю еще один укол. Если сможете, придержите ей руку. Очень хорошо. Так, отодвиньте, чтобы мне ничто не мешало. Давайте». Дверь приоткрылась. Родерик увидел Фокса и тихо вышел в коридор. «Шофер с минуты на минуту привезет доктору, что он просил». «Вы позвонили бригаде Кертиса? Уже едут». «Томпсон и Брим недалеко?» «Да, сэр. Приведите их сюда. Горничные пусть сидят у себя. Закройте на ключ все комнаты, где мисс О уже успела побывать после приезда. Соберите всю семью вместе. Пусть никуда не расходятся». «Я уже так и сделал, мистер Аллен. Они в гостиной». «Хорошо. Я пока буду здесь». Фокс ткнул большим пальцем через плечо, показывая на кровать. «А есть надежда снять показания?» «Насколько я понимаю, сейчас вряд ли. Вы уже что-нибудь разузнали, Фокс?» Фокс подошел ближе и загудел монотонной скороговоркой. «Она и Уитерс, и мисс Эйбл вместе пили чай в школе. Уитерс приехала смотреть детей. Она послала Панталошу на другую половину, чтобы та принесла ей чай оттуда. Чай, который подавали в учительской, ей не понравился. Энкриды в это время пили чай в столовой. Баркер принес туда из буфетной поднос с чайной посудой. Заварила чай миссис Кентиш. Мисс Дездемона положила на поднос немного печенья. Поднос Панталоше вручила мисс Миллиман. Панталоша принесла его сюда в школу. Мисс О почувствовала себя плохо сразу же. Уитерс и мисс Эйбл даже не успели ни к чему притронуться. Панталоша при этом присутствовала. Она все заметила и все запомнила. Чайную посуду изъяли. Томпсон собрал, что смог. Миссис Миллиман сразу толково распорядилась, чтобы посуду заперли в шкаф. Но в суматохе, когда больную выносили, кто-то перевернул поднос. Миссис Миллиман поручила миссис Полине проследить за посудой, но та впала в истерику, и кончилось тем, что Изабель все вымела. На полу были лужи заварки, горячей воды, по всей комнате валялись осколки. Но, думаю, если в чай что-то было добавлено, мы следы обнаружим. Это панталоша, смышленая девчонка, честное слово. Родрик жестом оборвал Фокса. Спальни, стоны и крики сменились громким, быстрым бормотанием. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Потом все затихло. В эту же минуту в конце коридора появился шофер в полицейской форме. Он нес небольшой саквояж. Родрик шагнул ему навстречу, взял саквояж, сделал знак Фоксу, чтобы тот следовал за ним, и вновь вошел в комнату. «Вот ваш саквояж, доктор Уитерс. Хорошо, поставьте на пол. Теперь уходите и по дороге скажите женщинам на той половине, чтобы срочно связались с ее родственниками, если таковые имеются, а то могут больше ее не увидеть». «Фокс, поняли?» Фокс выскользнул за дверь. «Я же это вам сказал. Уходите!» — сердито повторил Уитерс. «Извините, но я обязан остаться. Это происшествие должно быть расследовано полицией, доктор. Я прекрасно знаю, что здесь случилось, но для меня на первом месте больная, и я настаиваю, чтобы в комнате не было посторонних». Если она придет в сознание... Родрик поглядел на страшное лицо с перекошенным ртом и полузакрытыми глазами. То хотелось бы, если к ней вернется сознание, а этого не произойдет, я вам сообщу. Уитерс открыл саквояж, поднял глаза на Родрика и зло добавил. «Или вы сейчас же уберетесь, или я обращусь за помощью к начальнику участка». «Ничего не выйдет, вы же знаете», — быстро сказал Родрик. «И вы, и я выполняем служебный долг, так что здесь останемся мы оба. И рекомендую не отвлекаться, доктор. У вашей больной отравление ацетатом талия». Каролина Эйбл громко ахнула. «Но это же лекарство для детей!» — удивилась Миллиман. «Что за чепуха?» «Черт возьми! Каким образом?» — начал Уитерс. Потом махнул рукой. «Хорошо. Ладно, извините. Положение серьезное. Миссис Энкрид, помогите ко мне. Поверните-ка больную». 40 минут спустя Соня Оринкорт, не приходя в сознание, умерла. «Ничего здесь не трогайте», — сказал Родрик. «Сюда уже едут медики из Скотланд-Ярда. Они сделают, что надо. А вы все, пожалуйста, пройдите пока вот на ту половину к остальным. Миссис Энкрид и мисс Эйбл, прошу вас, идите вперед. С вами пойдет инспектор Фокс». «Надеюсь, Ален, вы хотя бы разрешите нам вымыть руки?» — натягивая пиджак, проворчал Уитерс. «Разумеется, я сам пойду с вами в ванную». Миллиман и Каролина Эйбл, переглянувшись, забормотали какие-то возражения. «Но вы же должны понимать!» — возмутился Уитерс. «Сначала выйдите отсюда, и я вам все объясню». Родрик первым двинулся к выходу, все молча последовали за ним. Фокс покинул комнату последним и строго кивнул ждавшему в коридоре Бриму. Тот шагнул вперед, закрыл спальню и встал у двери. «Я думаю, вам ясно, что долг полиции расследовать случившееся», — сказал Родрик. «Мисс Оринкорт умерла от отравления, и у нас нет причин считать ее смерть самоубийством. Вероятно, придется произвести обыск дома. Вот ордер. Но в первую очередь должны пройти обыск все находящиеся в нем люди. До тех пор, пока я не могу разрешить никому из вас куда-либо отлучаться без присмотра. Из Лондона для обыска женщин выехала наша сотрудница, и если дамы захотят, они, конечно, могут дожидаться ее приезда». Все трое смотрели на него с одинаковым выражением лица, в глазах у них были усталость и неприязнь. Молчание затянулось. «Что ж, меня можете опускать хоть сейчас?» — со слабым подобием ее обычного смешка сказала, наконец, Миллиман. «У меня только одно желание — посидеть. Я очень устала». «Нет, знаете ли, — начала Каролина Эйбл, — я не совсем...» «Слушайте, — перебил Уитерс, — а такой вариант вас устроит? Я врач и консультирую обеих этих дам. Обыщите меня, а затем пусть женщины обыщут друг друга в моем присутствии. Годится?» «Да, вполне». «Та комната, я вижу, свободна. Фокс, пожалуйста, проводите туда доктора Уитерса». Не дожидаясь дополнительных приглашений, Уитерс направился в комнату, о которой говорил Родерик. Фокс прошел туда следом за ними и захлопнул дверь. Родерик повернулся к женщинам. «Доктор Уитерс скоро освободится, но если не хотите ждать его здесь, Можете пока посидеть с остальными. Я вас к ним провожу. — А где они? — спросила Миллиман. — В гостиной. «Лично мне уже все равно, в чем присутствие и кто будет меня обыскивать», — сказала она. Брим смущенно кашлянул. «Главное не тянуть время. Если вы с мисс Эйбл не против, пойдемте вместе в игровую комнату. Там, по-моему, никого нет. И поскорее с этим разделаемся». «Да, действительно», — кивнула мисс Эйбл. «Вы очень здраво рассудили, миссис Энкрит. Так что, если вы, мистер Аллен, не возражаете, нисколько пойдемте». В игровой комнате стояла ширма, обклеенная репродукциями итальянских примитивистов. Родрик предложил женщинам зайти за нее и обыскать друг друга. Предметы весьма консервативного туалета Миллиман один за другим полетели через ширму в комнату. Родрик осмотрел их и передал высунувшейся из-за ширмы мисс Эйбл. Затем, после небольшой паузы, этот процесс повторился, только теперь женщины поменялись ролями. Обыск ничего не выявил. И Родрик проводил дам в ванную, затем они втроем, Родрик шагал между ними, проследовали через обитую зеленым сукном дверь в коридор и, наконец, дошли до гостиной. Там, под наблюдением сержанта Томпсона, томились в ожидании остальные Энкриды — Дездемона, Полина, Панталоша и Седрик. Полина и Дездемона плакали. Полина плакала по-настоящему, и слезы ее очень портили. Поверх аккуратно наложенного тона подбородку тянулись грозноватые потеки, будто следы, оставленные улитками. Глаза у нее были красные, опухшие, в них застыл страх. Что касается Дездемоны, то слезы лишь слегка затуманили ее взор, она с трагическим видом глядела перед собой и была все так же красива. Томас сидел растрепанный и, подняв брови чуть ли не на макушку, рассеянно и тревожно смотрел в пустоту. Седрик, бледный, взволнованный, бесцельно бродил по комнате, и когда Родрик вошел в гостиную, испуганно замер. Нож для разрезания бумаги выпал у него из рук и со звоном ударился о стеклянную крышку витрины. «Привет!» — сказала Панталоша. «Что, Соня умерла? А почему?» «Тише, дорогая!» — простонала Полина и потянулась к дочери в тщетной попытке заключить ее в объятия. Панталоша вышла на середину комнату и уставилась на Родрика в упор. «Седрик сказал, Соню убили!» — громко сообщила она. «Это правда? Мисс Эйбл, ее убили, да?» «Боже праведный! Патриция, не говори глупости!» — срывающимся голосом произнесла Каролина Эйбл. Томас вдруг встал, подошел к мисс Эйбл и обнял ее за плечи. «Нет, но правда?» — не унималась Панталоша. «Мистер Аллен!» «Ты помолчи и не волнуйся», — сказал Родрик. «Лучше признайся. Наверное, уже проголодалась? Еще бы! Тогда иди и скажи Баркеру, что я велел дать тебе чего-нибудь вкусного. А потом надевай пальто и иди на улицу, а то дети скоро вернутся с прогулки. Вы не против, миссис Кентиш?» Полина беспомощно развела руками, и он вопросительно посмотрел на Каролину Эйбл. «Отличная мысль», — сказала та более уверенным голосом. Томас по-прежнему обнимал ее за плечи. Родрик подтолкнул Панталошу к дверям. «Сперва скажите, умерла Соня или не умерла, а то я никуда не пойду», — заявила она. «Ладно, упрямо и скажу, да, Соня умерла». За спиной у него хором ахнули. «Так же, как Карабас?» «Хватит!» — решительно вмешалась Миллиман. «Полина! Почему ты позволяешь ей так себя вести?» «И Карабаса, и Сони с нами больше нет, Панталоша», — сказал Родрик. «А теперь шагом марш отсюда. И не расстраивайся». «А я и не расстраиваюсь. Ну, то есть не очень, потому что они теперь оба в раю. А мама разрешила мне взять котенка. Ну, просто хочется знать правду». И она ушла. Повернувшись, Родрик оказался лицом к лицу с Томасом. Поглядев через его плечо, он увидел, что Каролина Эйбл склонилась над судорожно всхлипывающей Миллиман, а Седрик грызет ногти и наблюдает за этой сценой. «Извините», — заикаясь, пробормотала Миллиман, — «у меня, наверное, наступила запоздалая реакция. Спасибо, мисс Эйбл». «Ну что вы, миссис Энкрит, вы держитесь молодцом». «О, Милли, Милли!» — запричитала Полина. «Даже ты! ты с твоим железным характером! Ах, Милли! Ну вас к черту! Зло буркнул Седрик. Да чего мне все это противно? Тебе? Дездемона профессионально изобразила горький смех. В менее трагических обстоятельствах этот смех бы, наверное, развеселил. «А ну, вы все немедленно прекратите!» Голос Томаса прозвенел так властно, что скорбные возгласы, досадливые вздохи и упреки тотчас смолкли. «Да, не сомневаюсь, вы все выбиты из колеи», — сказал он. «Но и другие взволнованы не меньше. Каролина и я тоже. А кого бы это ни взволновало? Так что незачем демонстрировать, какие вы утонченные натуры. Это лишь портит нервы остальным и ни к чему путному не приведет. Поэтому, извините, прошу вас всех заткнуться и не мешать мне. Я хочу кое-что сказать мистеру Аллену. И если окажется, что я прав, если он подтвердит, что я прав, можете хором закатить истерику и играть ваш спектакль дальше. Но сначала я обязан узнать правду». Он замолчал, продолжая в упор глядеть на Родрика, и тому показалось, будто перед ним опять стоит Панталоша. Он даже услышал ее голос. «Просто хочется знать правду». «Как мне только что сказала Каролина, вы считаете, что кто-то подлил Соне в чай лекарство, которое доктор Уитерс прописал детям? Каролина говорит, они с Соней пили чай вместе. Тем самым, как я понимаю, Каролину нужно защитить от возможных обвинений. И эту обязанность я беру на себя, потому что я намерен на Каролине жениться. Догадываюсь, что для всех вас это сюрприз, но я так решил. И не трудитесь выражать ваше мнение». По-прежнему стоя спиной к своим остолбеневшим родственникам, по лицу его было видно, что он, хоть и изумлен собственной смелостью, но ни за что не отступит, Томас схватил себя за лацканы пиджака и продолжил, обращаясь к Родрику. «Вы говорили, что, по вашим предположениям, папочку отравили этим же лекарством, и, вероятно, сейчас вы пришли к выводу, что Соню отравил тот же человек. Что ж, нам известно, кто выписал детям лекарство и не позволил Каролине к нему прикоснуться, и мы знаем, что этот же человек выписал папочке микстуру. Не секрет также, что у этого человека крупные долги, и по завещанию ему назначена немалая сумма. А кроме того, он тоже пил чай с Соней. Сейчас его нет в этой комнате, и я желаю знать, где он, а также требую, чтобы вы сказали, не он ли есть убийца. У меня все». Прежде чем Родрик успел ответить, в комнату постучали, и вошел Томсон. «Вам звонят из Лондона, сэр», — сообщил он. Оставив Томсона сторожить оцепеневших Энкридов, Родрик вышел из гостиной. Пройдя через зал, он отыскал маленькую комнату с городским телефоном, снял трубку, в уверенности, что звонят из Скотланд-Ярда, и был поражен, услышав Агату. «Я не стала бы тебя беспокоить, но мне кажется, это важно», — сказал ее голос, отделенный от него расстоянием 20 миль. «Я позвонила в Ярд, мне сказали, что ты в замке». «Что-нибудь случилось?» «Нет, со мной все в порядке, но я вспомнила, что сэр Генри сказал мне в то утро, когда он увидел надпись на зеркале». «Слава богу, ну говори же». Он сказал, что больше всего сердит на Панталошу. Он был уверен, что это Панталоша. За то, что она трогала у него в комнате какие-то 2 документа. Он сказал, что если бы она могла уразуметь их смысл, то поняла бы, что от них для нее зависит очень многое. Вот и все. Ну, чем-нибудь тебе это помогло? Ты даже не знаешь, как помогло. Очень жалко, Рори, что раньше я не вспомнила. А раньше это бы и не вписалось в общую схему. Вечером я буду дома. Я тебя очень люблю. До свидания. До свидания. Когда Родрик вышел в зал, его там ожидал Фокс. «У меня осложнение с Уитерсом», — сказал он. «Сейчас за ним приглядывает Брим и наш водитель. Я решил, что лучше сразу вам сообщу». «А в чем дело?» «При обыске я нашел у него в левом кармане пиджака вот это». И Фокс положил на журнальный столик свой носовой платок и развернул его. В платке лежал флакончик с завинчивающейся пробкой. Флакончик был пуст, лишь на самом дне поблескивала бесцветная жидкость. «Доктор клянется, что впервые его видит», — сказал Фокс. «Но он был у него в кармане, это точно». Родерик долго глядел на флакончик и молчал. «Теперь, пожалуй, все сходится, Фокс», — наконец сказал он. «Думаю, мы должны рискнуть. То есть попросить кое-кого поехать с нами из Скотланд-Ярд? Да. И дождаться, пока экспертиза определит состав жидкости. Хотя я уже нисколько не сомневаюсь. Конечно же, это ацетат талия. Этот арест доставит мне только удовольствие, сэр», — угрюмо сказал Фокс. «Что факт, то факт». Глава 19. Занавес опускается. Фокс ушел, а Родерик остался ждать в зале. Сквозь гигантские витражи пробивались лучи солнца. Радужные блики рябью покрывали стену, на которой должен был висеть портрет сэра Генри. Ступени лестницы, растворяясь в темноте, уходили наверх. Где-то на лестничной площадке тикали невидимые часы. Над огромным камином пятый баронет Энкритонский самодовольно указывал шпагой на разверзшиеся небеса. Догоравшее полено с шипением повалилось на бок. В глубине дома, в комнатах, прислуги, громкий голос что-то спросил, а другой голос спокойно ему ответил. Дверь гостиной открылась, и уверенным шагом, с ничего не выражающей улыбкой, Миллиман пересекла зал и остановилась перед Родериком. «Я вам, кажется, зачем-то нужна?»